Я подумала, что если и впрямь когда-нибудь попаду в Чикаго, то непременно сменю имя и буду называться Элли Хиггинботтом. И тогда никто не узнает о том, что я пренебрегла стипендией в одном из крупных женских колледжей Восточного побережья и прослонялась без дела целый месяц в Нью-Йорке и отвергла предложение руки и сердца со стороны чрезвычайно солидного студента-медика, который когда-нибудь непременно станет членом Всеамериканской ассоциации врачей и будет зарабатывать кучу денег. В Чикаго люди будут принимать меня такой, какова я на самом деле. Я буду просто девицей по имени Элли Хиггинботтом, к тому же сиротой. Все полюбят меня за мягкий и кроткий нрав. Меня не будут заставлять читать книги и писать пространные сочинения о мотиве двойничества в творчестве Джеймса Джойса. И когда-нибудь я выйду замуж за мужественного, но нежного автомеханика и заведу с ним на свой коровий лад множество детей, не меньше, чем у Додо Конвей. Если мне этого, конечно, захочется. «А чем ты собираешься заняться, когда тебя демобилизуют?» Неожиданно для себя самой спросила я у морячка. Это была самая длинная фраза из числа произнесенных мною за весь разговор, и морячка она изрядно озадачила. Он сдвинул на бок свою белую фуражку и почесал в затылке. «Не знаю, Элли, просто не знаю. Может, поступлю в колледж? Нам ведь дают стипендию». Я выждала, а затем задала наводящий вопрос. «А тебе никогда не приходило в голову завести автомастерскую?» «Нет», — ответил морячок. «Вот уж никогда в жизни!» Я искоса посмотрела на него. На вид ему было максимум лет 16. «А ты знаешь, сколько мне лет?» — мрачно осведомилась я. Морячок ухмыльнулся. «Нет, да и наплевать мне на это!» Я поняла, что он по-настоящему славный парень. Тип у него был нордический, и выглядел он довольно мужественно, и в то же время девственно. Выходит, раз я такая простодушная, то ко мне так и тянет чистых, приятных во всех отношениях людей. «А мне 30», — сказала я, чтобы проверить его реакцию. «Да брось ты, Элли! Тебе твоих лет не дашь!» И он шлепнул меня по ягодице. Затем морячок с ищущим видом огляделся по сторонам. «Послушай, Элли, если мы зайдем за памятник вон с той стороны, где ступеньки, мы можем поцеловаться?» В это мгновение я заметила женщину в коричневом и в коричневых без каблука туфлях, которая пересекала площадь, двигаясь в моем направлении. На таком расстоянии я не могла еще разобрать черт круглого как пятак лица, но, разумеется, я понимала, что это миссис Уиллард. «Не подскажете ли мне, где тут метро?» Обратилась я к своему морячку нарочито громким голосом. «Что такое?» «Метро, чтобы проехать до тюрьмы на Оленьем острове». Когда миссис Уиллард поравнялась с нами, я сделала вид, будто знать не знаю этого морячка, у которого позволила себе всего лишь осведомиться, как попасть в метро. «Убери руку», — пробормотала я сквозь зубы. «Послушай, Элли, в чем дело?» Женщина поравнялась с нами,